Зимы, зисы и татры, сдвинув полосы фар, свитер, джинсы и кроссовки. Ах, друзья мои, ходите ли вы в театр? Ходите ли вы в театр так, как ходили в него лет 30-40 назад? Как ходил в него некий интеллигентный, интересующийся искусством Петров, своей интеллигентной, образованной Петровой. Нет, вы только представьте себе. Спектакль в субботу. Подготовка начинается в пятницу. С вечера надо выстирать белую рубашку Петрову и кофточку Петровой. Развесить на плечи, чтобы не сделать рубец от веревки. Некоторые, правда, отдавали белые рубашки в прачечную, но все равно приходилось чуть подгладить. С вечера надо было также щеткой пройтись по брюкам, а Петровой накрутить бигуди. И главное, внимательно обдумать все детали завтрашнего наряда, вплоть до брошечки и клипсов, потому что в прошлый раз она за полчаса до выхода вдруг все перерешила, бросилась переодеваться, и они едва не опоздали. От остановки к театру чуть не бежали, и Петров все первые действия сидел немножко надутый. Утром Петрова гладит свою кофточку и рубашку Петрова, и свежен свой платок. Брюки Петров гладит сам через мокрую тряпочку. Женщин такое не дырявит. Потом он идет по лестнице и чистит ботинки кремом. Жесткой щеткой, мягкой щеткой, бархоткой. Потом долго моется в душе. Тщательно трет мылом руки, чтобы не пахло гуталином. В двери ванной стучит с Петрова. Уже половина третьего. Да, конечно, ей тоже нужно принять душ, потом заняться головой, то есть прической. Потом часа в 4:30 самое время пообедать, поскольку ужин из-за спектакля не предусматривается. За обедом бабушка, то есть мама Петрова Петровой, говорит ребенку: не приставай к родителям, они сегодня идут в театр. И вообще свекровь, теща в этот день берет ребенка на себя, чтобы не мешал прихорашиваться. Вот, наконец, 5:30. Петрова уже одета, ей хорошо, у нее театральная сумочка. Не такая уж крохотная, в нее помещаются туфли в пакете. Петров мучается с галстуком. То узел скособочен, то слишком коротко, сильно выше пояс, то, наоборот, длинно всю ширинку закрывает, как у клоуна. Наконец, порядок. Петрова притрагивает к вискам и запястьям горлышком пузырька «Мисс Диор», зато Петров смело плескает на ладони одеколон «Ожон» и трет щеки и шею. «Да». Проверить билеты в правом боковом кармане, потому что в левом лежит бумажник. А в карман брюк не забыть положить 2 рубля и побольше мелочи, что можно было в буфете взять без очереди, потому что без сдачи. Поцеловать ребенка, тещу, свекровь, пока в 11 точно будем. И уйти, оставляя свой шлейф праздника, запах духов, мытых голов и свежей глаженной одежды, так чтобы сосед, вышедший на лестницу покурить, спросил в театр. Театр. Эх!